Князь Демидов, том 9, глава 1. Очередной замечательный трудовой день подошел к концу, но Вика решила немного задержаться. Нужно было проверить парочку моментов по закупу, ибо управляющей казалось, что они с Яной ошиблись в плане расчетов. Посетителей с каждым днем становилось все больше, и понятное дело, продукция из ларьков заканчивалась быстрее. Но почему попкорн, как будто никуда не девался, но продолжал приносить прибыль? Это как-то странно. Хотя, ничего странного. Простая ошибка и не более того. Виктория. В кабинет заглянула обеспокоенная лысая голова. А вы почему еще не собираетесь домой? Потому что, как мне кажется, мы допустили ошибку в расчетах. И если Владимир Аркадьевич узнает, нам точно не сдобровать. Ответила управляющая. Долго не засиживайтесь. Предупредил начальник СБ. А, что не так? Удивилась Вика. К нам пришли очень подозрительные ребята, но я уже обо всем доложил Владимиру Аркадьевичу. Он должен вот-вот приехать для проверки. Боже, управляющая осознала всю глубину трагедии. Проверка, да еще и сразу после рабочего дня. Не волнуйтесь, мы держим ситуацию под контролем. И очень прошу, постарайтесь долго не сидеть. Ладно, это может быть опасно. Угу, обреченно вздохнула Виктория. Лысая голова кивнула и закрыл за собой дверь. Интересно, и что же это там у Плотникова под контролем? Как начальник СБ вообще может быть в курсе всего документа оборота? Даже хомяки, которые также выполняли роли экономической службы безопасности, то знали далеко не все. Они проверяли чеки лишь в конце месяца. И тут такой прокол с проклятым попкорном. Но насчет одного лысая голова был прав. Подобные ошибки крайне опасны для карьеры. Если Владимиру Аркадьевичу что-то не понравится, то это все увольнение. Их с Яной вышвырнут из парка, как котят. И это в тот самый момент, когда предприятие расцвело и начало приносить небывалый доход. Нет, Вика так этого не оставит. Она всегда хотела продолжить дело отца и стать намного лучше. Поэтому управляющая придвинула к себе мобильный ЭВМ и принялась сверять закуп с продажами. Не мог же кто-то принести свой попкорн, продать его и отдать деньги в кассу. Обычно все было наоборот. Торговцы старались продать больше товара, а выручку незаметно положить себе в карман. Это называлось «левак», а в парке с подобным было очень строго. Опять же, откуда мог взяться лишний попкорн? Волшебным образом появился в мешке, собрался из атомов, как доктор Манхэттен. Материализовался, как черная дыра посреди Млечного Пути. Откуда? Вика больше часа пыталась добиться правды, и под конец осознала всю глубину своей тупости. Теперь понятно, откуда взялись лишние зерна. Бедные детишки из приюта закупили огромное количество сырья, чтобы торговать во время ярмарки. Но, видимо, из-за фурора забыли часть упаковок. А Пауль обожал тащить в свои подвали все, что не приколочено. Из-за того, что этикетка ничем не отличалась, лабрадор посчитал их собственностью парка. Теперь-то все сошлось. Подняв трубку служебного телефона, Вика набрала короткий номер. Гудки. Слишком долгие гудки. Обычно Пауль отвечал моментально, ибо был любителем потрещать ни о чем. «Твою ж», вздохнула управляющая и хлопнула себя ладонью по лбу. «Этот сумасшедший лабрадор каждую ночь с воскресенья на понедельник помогает собачьему питомнику. И как она могла про это забыть? Выбора нет. Необходимо немедленно дойти до подвала и рассортировать зерна самостоятельно». Закрыв ЭВМ, Вика вышла из кабинета и потопала вниз. Время играло против управляющей. «Нужно поторапливаться, чтобы успеть до приезда Владимира Аркадьевича. Не очень-то хотелось терпеть его идиотские шутки на тему миниатюрных девушек. И, чем они так не угодили Демидову? Хотя, психолог Маргарет Фаулус отмечала, что подобная агрессия и остроты чаще всего проявляются при латентном влечении. Мужчине в детстве втемяшили идиотскую идею о том, что длинноногие красотки – это символ успешности и всеобщего одобрения. Но что, если ему на самом деле нравятся невысокие? Ну, вот тянет и все тут. Поэтому внутренний конфликт вырывается наружу подобным образом. На самом деле Вика всегда знала, что пользовалась популярностью у парней. Просто большинство мужчин зашорены или слишком застенчивы, чтобы познакомиться. Истинно так, да и с этой работой, о каких вообще отношениях может идти речь? Ни погулять, ни в ресторан сходить. Вика за последнее время заработала столько, что теперь даже не знала, на что потратить все это добро. Однако от мыслей девушку отвлек гром, который раздался со стороны ворот. Уж больно сильный. Неужто Демидов опять что-то учудил? В общем, это не важно. Дорога до замка в любом случае займет у Владимира Аркадьевича какое-то время, а может быть, он еще куда-нибудь заглянет. В общем, лучше успокоиться и с холодной головой подойти к делу. Извините, Вика заглянула в кабинку вахтера, а маленький домашний сыч тут же перелетел с полки в окошко. Чего тебе? Ключ от склада можно? Мы ошиблись в расчетах и случайно начали продавать попкорн, который оставили сироты, виновато ответила Вика. Ужас. Сыч тут же возмущенно взъерошился, а затем полетел к стенке. Как можно? Не драматизируй. Все ошибаются. Угу. Детей обмануть. Ужас. Повторил сыч, пытаясь маленьким клювиком ухватиться за кольцо ключа. Кстати, ты не слышал грохот со стороны ворот? Слышал. Но у меня нет возможности посмотреть, ибо за 5 минут до конца смены вышел из строя ящик, который отвечает за передачу сигнала с камер. А мастер сказал, что приедет только в 10 утра. Но в любом случае, мне это не обязательно. Если что-то случится, лысый даст знать. Тоже верно, согласилась Вика. О, есть. Сыч наконец-то подцепил ключ и подлетел к окну. Только давай недолго. Я хочу сегодня лечь пораньше. Ой, да кому ты врешь? Улыбнулась управляющая. Опять эти твои остаться в живых, не твое дело. Ухнул сычонок и положил ключ в ладонь Вики. Недолго. Поняла? Хорошо, хорошо. Вздохнула управляющая и быстрым шагом направилась в сторону подвалов. Нарушение видеосвязи? Ну, конечно. Владимир же вкладывал деньги только в свои комнаты приключений. Перелопатить систему видеонаблюдения в замке никто не догадался. Да и с электросетью тут тоже была беда. Как бы ни дошло до пожара, нужно будет сегодня же доложить обо всем его благородию. Включив фонарик на мобильнике, Вика быстро спустилась во мрак подвалов. На мгновение, ей показалось, будто снизу что-то жужжит. Какой-то электроинструмент, или что-то типа того. Ох уж эти секреты Демидовых, вздохнула управляющая и вставила ключ в замочную скважину. Открыв дверь, Вика включила свет и быстрым шагом направилась к отсеку с пищей. Господи, сколько же здесь хлама! Слегка возмущенным тоном произнесла Виктория и заглянула на стеллаж, где лежали упакованные зерна кукурузы. Вытащив из кармашка бумажный лист с штрих-кодами упаковок, девушка принялась все сверять. Странное жужжание вновь повторилось, только на этот раз, совсем близко. Да, что это такое? Возмутилась управляющая и оглядела складское помещение. В центре зала расположился квадратный металлический люк. Через такие раньше чистили каналью. Интересно, а что под ним сейчас? Снова жужжание и железная пластина отлетела в сторону. Это что за новости дня? Владимир, Анатолий, тихо прошептала Вика, испуганно глядя на образовавшуюся в полу дыру. Однако, вместо братьев Демидовых на поверхность начали вылезать жуткого вида солдаты в черных доспехах. Мешок с попкорном тут же выпал из рук управляющей. Один из солдат остановился, а затем медленно повернул голову в сторону напуганной девушки. «У нас гражданский», — электронным голосом произнес второй остановившийся боевик и направил на управляющую винтовку. «Ликвидировать. Отставить», — прорычал первый и снял шлем, обнажив искаженное множеством шрамов лицо. «Ты посмотри, какая миленькая. Зачем ее просто так убивать? Оставим на потом, хопер. Какого черта?» – возмутился второй солдат. «Заткнись и продолжай штурм замка». Хопер вытащил здоровенный кинжал и начал медленно идти в сторону Вики. На мгновение девчонку парализовало от ужаса. Она еще никогда не сталкивалась с настоящей опасностью лицом к лицу. «Отрежу руки и ноги, чтобы не свалило», – заулюлюкал хопер, а затем облизнул огромное острое лезвие. «Идиот, наша задача – ликвидировать Демидовых и их боевую группу. Я сейчас этой девке пулю в лоб пущу», – не отставал второй солдат. «Сегодня я командир отряда, так что, ноги в руки и наверх, живо», – рыкнул уродливый солдат. Увы, второй не стал ничего отвечать, а лишь присоединился к вылезающим из дыры в полу бойцам. Пока Вика пятилась и думала, чем вообще можно дать отпор, штурмовая группа наконец-то закончилась. Последний солдат вылез из люка и побежал к лестнице за остальными. «Ну, чего ты такая грустная, а?» – проурчал хопер. «Я буду с тобой нежен, правда. Не подходи!» – закричала Вика, и схватив металлическую банку с консервированными ананасами, швырнула в голову бойца. Тот с легкостью отбил ее массивным кулаком, а тем временем сверху уже вовсю стрекотали автоматы и грохотали дробовики. «Уже поздно сопротивляться, дорогуша», — хмыкнул хопер. «Слышишь, это всех ваших фаршируют свинцом. У нас даже против духов игрушки имеются». Нет, весь мир Вики в этот момент рухнул. Все же было хорошо. Она просто нашла ошибку в отчетах. Просто хотела вернуть сиротам то, что по праву принадлежало им. Это был самый обычный день, который ну совсем никак не отличался от других. Так почему все так вышло? Где-то внутри Вики все еще кричало сопротивление, кипела ярость и злоба. Но, какой от этого толк, уже слишком поздно. Однако надежда, последнее, что умирает в человеке. Совершенно случайно в голове Виктории всплыл тот самый момент, когда Владимир издевался над ней и рассказывал, чем можно защищаться в критической ситуации, и почему именно это. Я, начала Вика, трясущимся от страха голосом. Ра, о, ты хочешь поговорить? Хопер подбросил нож в воздух. Мила, я расскажу о ваших действиях Анатолию Аркадьевичу и он будет смеяться последним, выдавила из себя Виктория. Чего? Солдат скривил физиономию. Кто будет смея? Со стороны дверей прогремел выстрел, и половина головы Хоппера разлетелась в разные стороны, обрызгав испуганное лицо управляющей капельками крови. «Ха-ха, ублюдок!» – прорычал Анатолий, и, перезарядив винтовку, зашел в зал. Демидов выглядел непривычно величественно, но в то же время крайне жутко. Как типичный герой из кинобоевика 80-х, весь его некогда дорогой костюм был заляпан кровью. Правая линза в очках покрыта паутиной трещин, а на волосах уже успела засохнуть темно-алая жижа. «Господин, не веря во все произошедшее, Вика бросилась к Анатолию Аркадьевичу. Тише, тише», — выдохнул он и приобнял девчонку за плечи. «Мы никого в обиду не дадим. Я думала, что уже все», — не сдержавшись, Вика неистово разрыдалась. Чувства хлынули из нее обильным потоком, заливая слезами окровавленный пиджак Демидова. «Все хорошо, я отведу тебя к остальным. Не надо плакать, Анатолий», — продолжала Вика, буквально вцепившись в рукав парня. «Я буду, что, буду работать без выходных». После этого в подземельях повисло неловкое молчание. Вика и сама не поняла, почему произнесла именно эту фразу. «Ну, ладно, думаю, Владимир будет только рад». Анатолий Аркадьевич погладил управляющую перебинтованной ладонью, а затем повел к лестнице. «Главное, не паниковать. Остальные уже здесь, никто не ранен. Ну, за исключением нескольких охранников. Чего вы там копаетесь?» Наверху стояла Анастасия Долгорукова в полицейской форме, которая тоже была заляпана кровью. «Один упырь решил нарушить боевой кодекс», — ответил Анатолий. «И я его за это наказал. Молодец». Анастасия подошла к Вике и взяла ее за руку. «Вы целы? Все хорошо?» Но бедная управляющая ничего не смогла ответить, а просто снова разрыдалась. «Психика человека, жестокая ж ты стерва, для чего существует разведка? Если говорить очень простыми словами, то банально, чтобы понимать обстановку у противника, что именно у него сейчас происходит, какое экономическое положение, есть ли ресурсы, довольно ли местное население и главное, что стоит на вооружении». Последний пункт был одним из главных, и для меня оставалось загадкой, каким местом соображали организаторы данной акции. Огромный смерч буквально перемалывал все на своем пути. Солдат, боевую технику, частички уличного интерьера и мелкие постройки. Без этого никак. Я хотел, чтобы командование недоумков прочувствовало на себе весь мой гнев. Получается, радостно воскликнула Рудольф, продолжая направлять смерч вдоль проезжей части. Из-за большого скопления зевак, пришлось отправить Лину регулировать дорожное движение и отгонять простых прохожих, которым в воскресный вечер захотелось немного прогуляться по Москве. Хорошо, что полиция с охранкой приехали быстро. Что тут происходит? Ко мне подбежали майор Воскобоин и Крис. Неизвестные напали на Берендеевский парк, ответил я, указывая на огромный смерч. Разбираемся, как можем. Ваше благородие, если вы не остановитесь, то могут пострадать невинные люди. Придерживая кепку, которую грозился сорвать ветер, возмутился майор. «Я не виноват, что наша городская защита позволяет такой толпе гулять по центру столицы, и я не намерен смотреть, как мой парк разносит к чертовой матери. Григорий, у вас есть два варианта, либо вы, со мной, либо вы, сами по себе». Стараясь перекричать вой урагана, ответил я. Воскобоин жалобно посмотрел на меня, а затем на Крис. Блонди уверенно кивнула. «Ай, молодец, Фельдфебель, хорошая девчонка, вы не представляете, как сильно мы сейчас подставляемся, чем мы можем помочь. Уводите гражданских, как можно дальше, перекройте квартал, ни одна живая душа не должна проникнуть на поле боя. Эти сволочи, как тараканы, прячутся по углам, и одним смерчем мы их точно не возьмем». «Принял». Майор махнул Крис, и они вместе побежали к своей машине. Так, минус одна проблема. Даже случайная смерть гражданских могла повлечь за собой ужасные последствия. Повезло, что ублюдки перекрыли боевой техникой въезд на улицу с северной стороны. А тем временем, выжившие боевики уже начинали группироваться для новой атаки. Очень хорошо, ударить по одному месту будет намного эффективнее, чем отлавливать их мелкими кучками. «Лина, мне нужна твоя помощь», — прокричал я. «Готово», — ответила волчица. «Что надо делать? Превращайся». «Есть, Рудольф, ты отключаешь смерч и прикрываешь тыл». «Поняла», — кивнула лиса и спряталась в засаде. Лина тем временем превратилась в огромного волка. Как же величественно она смотрелась на фоне полуразрушенной дороги. А вот вражеские бойцы, явно не ожидавшие такого расклада, начали убегать в сторону зданий. Хорошо, что вокруг были лишь офисные центры, которые работали до 9 вечера. Столпившись в небольшие отряды, боевики начали закидывать входные двери высоток гранатами. Очень надеялись сменить свои хлипкие укрытия на стены офисных зданий. Но не тут-то было. Лина со стервенелым рыком накрывала спрятавшиеся отряды противника и рвала ублюдков на части. Отрадное зрелище. Как в старые добрые, прошептала темная сторона внутри меня. Какие еще старые добрые? Нет, во времена службы в Старой Империи я не раз принимал участие в мясорубках, но такого кошмара, как сейчас, никогда не было. Это моя первая встреча с гигантским волком, который одним движением пасти превращает человеческое тело в бесформенную кровавую кляксу. Однако, я чувствовал некое удовлетворение, жуткое, но такое приятное. «Давай, дорогуша, вперед из песни», — рычал я, вращая энергетический клинок левой рукой. После того, как Лина зачистила практически все пространство вдоль улицы, мне оставалось лишь добить небольшие остатки вражеской армии. Активировав предвидение и эхолот, я без труда находил разрозненных бойцов. Увы, человек в адреналиновом припадке порой может оказать сопротивление. В энергетический щит летело огромное количество пуль разных калибров. Иногда недоумки все же включали голову и швыряли в меня оборонительными гранатами. Но это только облегчало мне работу, ибо осколки убивали их же собственных товарищей. Чем дальше я отходил от парка, тем плотнее сидел противник. Некоторые прятались в небольших выемках и за высокими лестницами магазинчиков в облезлой пятиэтажке, которая непонятно каким образом не попала под программу реновации Долгорукова. Но большая часть от безвыходности лезла за мокали мелких помещиков, которые не сочли нужным платить за Машино место на стоянке. Ну тут уже ничего не поделать. Я буквально вгрызался в металл, опрокидывал машины на крышу и разрубал испуганных боевиков на части. Они сами выбрали для себя такую судьбу. Когда я добрался до второго перекрестка, на меня стала выезжать легкая бронированная техника, в основном, внедорожники со станковыми пулеметами на крыше. Поэтому, пришлось задействовать еще и Жикича, энергетический, для техники, арматурный, для ушлепков. «Да сдохни ты уже!» – закричал самоубийца на небольшом внедорожнике без крыши. Этот недоносок попытался меня задавить, но божественная арматура добралась до его шеи намного быстрее. Со вторым клинком дело пошло, куда веселее. Однако стоило мне добить последнюю группу, как спереди из облака плотного дыма донесся жуткий рык. «Это еще что?» – выдохнул я, стряхнув кровь с Жикича. Ко мне медленно вышло огромное существо. Внешне, оно напоминало ящерицу. Что-то среднее между крокодилом и игуаной, только непомерных размеров, в высоту 30 метров. А, про длину я вообще молчу. Большая часть вытянутого тела скрывалась в облаке дыма, который выходил из окон разгоревшегося склада бытовой техники. Именно там закончился смерч, и вся боевая техника рухнула на крышу. Видимо, некоторые снаряды детонировали от удара другой причины такого огромного пламени я найти не смог. А гигант тем временем начал подходить ко мне, то и дело порыкивая и выпуская из жуткой пасти черные слюни. Видимо, это из той же истории, что и волки со жнецами. Какая-то темная муть, внутри которой есть только одно слабое место. Я сейчас его придушу, прорычала Лина, и хотела броситься в атаку, но я ее остановил. Даже не вздумай. Но, что с ним делать? Он сейчас доберется до парка и все разрушит. Возмутилась волчица, которая в сравнении с таинственным ящером была, как декоративная маленькая собачка. «Не доберется», — ответил я, и решил пойти на крайнюю меру. Глаза больно обожгло, и весь мир тут же погрузился в необычные цвета. «Да здравствует Планк! Боже, хозяин, у тебя из глаз кровь бежит!» «Это нормально», — ответил я, внимательно изучая огромного монстра. Холодный, как и предполагалось, Правда, в районе задних лап светилось довольно яркое теплое пятно, увеличенная версия регенерационного модуля. Ящер понял, что мы изучаем его слабые места и с неистовым ревом пошел в атаку. Получалось у него крайне плохо. Чем больше вес, тем меньше скорость. Законы физики никто не отменял, даже для такого волшебного красавца, как он. Назову его «Ипщериц». Просто «Ипщериц» и все. Отключив тепловизор, я взял небольшой разгон. «Хозяин, только не говори, что собираешься», — с ужасом прошептала волчица. «Не поминайте лихом», — усмехнулся я и побежал прямо на «Ипщерица». Тот раскрыл огромную пасть, словно приглашал меня к себе на огонек. «Что же, не будем огорчать столь гостеприимного хозяина». Прыгнув к нему в пасть, я проскользил по шершавому языку и угодил прямиком в гортань. По ней, словно по горке в аквапарке, моя тушка скатилась вниз, ни черта не видно. Отряхнувшись от мерзкой жижи, я начертал конструкт и зажег небольшое пламя на большом пальце. Вот теперь лучше. Внутри ящериц оказался полым. Из реалистичного, только хребет и ребра, да и те были не до конца проработаны. Видимо, у архитекторов не хватало времени. Торопились и допустили кучу ошибок. Однако пол, диафрагма, или что это вообще такое? В общем, внутри ящериц оказался очень скользким. Это сильно тормозило мое продвижение к модулю, но времени в обрез. Пришлось напрячься и с усилием шевелить ногами. Спустя 2 минуты борьбы со слизью под ботинками, я наконец-то добрался до приличных размеров светящегося куба. «Вот ты и попал, хозяин!» На меня вылетела Лина, и нагло сбив с ног, застряла в тазобедренной кости монстра в полуметре от меня. «Тебя сожрали? Ну, как сказать, тебя долго не было!» Я переживала, виновато опустив ушки, ответила огромная волчица. Ее идеальная шерсть из-за слизи превратилась в сосульки, а грустная мордочка вызывала неподдельное желание подойти и утешить богиню. «Вот не слушайте моих приказов, эх, ладно». Размахнувшись, я вставил энергетический клинок в модуль. Инопланетный гаджет вспыхнул, а затем мгновенно потух. Все вокруг нас запузырилось, а ящериц издал свой последний рев. И затем случилось то, что обычно происходило, когда убиваешь жнеца. Только вот, ящериц был малость крупнее. Нас с Линой едва не затопило черной жижей. Благо, что волчица успела схватить меня за воротник и выгрести из этого кошмара. Фух, ну и дерьмо. Выдохнул я, и схватившись за скользкую шерсть волчицы, кое-как поднялся на ноги. Сам виноват. Зачем полез внутрь? Надо было выстрелить лучом, забравшись на его задницу. Возмутилась Лина. Был риск напороться на его зубы. Я посмотрел на то, как мои ребята добивают ублюдков лопатами там вдали, возле забора парка. Над огромными прожекторами летал уже знакомый мне ледяной феникс. Именно он наслал на нас пургу, когда родственники Соньки хотели убить Аркадия и Толика. А среди дымки, которая накрыла всю улицу, то и дело вспыхивали зарницы от выстрелов шестиствольных пулеметов. Мирт и Сентри с веселым смехом добивали тех, кто пришел с противоположной стороны. Сотрудники полиции и охранки также не сидели без дела. Майор схватил одного из наемников и, прострелив ему обе ноги, потащил в сторону машины. «Красавчик, моя школа, твой брат сильно меня подвел», — вздохнул я. «Хотя, ты знаешь, обошлись и без него. Это совсем не похоже на Анубиса. Дурные у меня предчувствия», — вздохнула волчица. «Ладно, добьем остальных и...» Из дыма вылетело непонятное нечто, отдаленно напоминающее огромный язык, и, обвив ногу, утянуло меня. «Хозяин!» — снова закричала Лина. «Бедняжка, она сегодня столько раз перестрессовала из-за меня». Шлепнувшись об растрескавшийся асфальт, я повернулся и увидел огромную черную ну, назовем это жабой. Такая же жуть, как и ящериц, только на этот раз жаб. «Да сколько вас там!» — выдохнул я, рубанув по языку клинком. Жаб взвыл и, привстав на задние лапы, поторопился спрятать ротовой отросток. «Достаточно, господин Демидов», — с усмешкой произнес голос, откуда-то сверху. Вновь перекатившись, я поднял голову и увидел лысого противного мужичка, стоящего на балкончике на третьем этаже. Таинственный незнакомец был наряжен в черный деловой костюм, прямо как сотрудник похоронного агентства, а его самодовольная ухмылка говорила о том, что, скорее всего, мы вляпались. Причем, нормально так, дай угадаю, ты у нас, тот, это всего лишь название модели оболочки, а мое имя вам известно, уже давно известно, господин Демидов. Жнец мерзко и до боли знакомо расхохотался. Мратство, я не поверил своим глазам. Радио Нейроманов, душа. или энергетический слепок, как вам удобнее, господин Демидов. Оказывается, плоть действительно слаба, важна лишь сила духа, мерзкий, морально опущенный кусок дерьма. Я бы мог рассказать нашему дрожайшему повелителю жуков про катастрофические последствия, а еще про то, что Саадж использует его, как туалетную бумагу. Но, зачем, оторву ублюдку голову и дело с концом, вы невероятно проницательны, а еще, крайне невоспитаны. Вы имели наглость уничтожить личного представителя владыки Сааджа на данной терре. Вы убили главного связанного владыки Сааджа в лице Декампы. Вы дерзко уничтожили большую часть моего разведывательного отряда. И вы до сих пор сопротивляетесь, надеясь, что имеете хотя бы один шанс на успех. Какой же вы мелочный и самонадеянный, господин Демидов. Как жаль, что у нас с вами не получилось все закончить в Вавилоне. Вы подмочили мою репутацию. Я сейчас разберусь с твоей жабой, а потом откручу тебе голову точно так же, как и всем остальным. Сухо ответил я и поднялся на ноги. Во-первых, жаба – это лишь начало. Радиан щелкнул пальцами и из мрака улицы, сотрясая землю, вылезло еще пятеро огромных чудищ. А во-вторых, убить врага – это слишком просто. Началось, тяжко вздохнув, я обреченно закатил глаза. Владыка Саадж желает, чтобы вы страдали перед смертью. Поэтому, я привел сюда вашу дрожайшую родственницу. Жнец вытянул на балкон связанную Алису. Она разделит твою участь. Вы оба будете наблюдать за тем, как великий я разношу парк и убиваю абсолютно всех этих никчемных людишек и энергосликов. У-у-у, попал ты, парень. Кстати, молодец, что заклеил ей рот. Иначе твоим мозгам пришел бы конец. Усмехнулся я, приготовив Жикича и энергетический клинок к бою. Один против них ты точно не справишься. А... Кто сказал, что он один? С крыши соседнего здания на жабу спрыгнул здоровенный черный шакал, чьи глаза горели ярко-золотым пламенем. Ну, допустим, вас два. И что? Хмыкнул Радиане. Из дыма наконец-то выбежала Лина и пошла в атаку на огромную змею. Даже три. Это не отменяет того факта, что начальника жнецов прервал дикий рев, разлетевшийся над ночными улицами столицы. Из облаков прямиком на нас вылетел Фафнир и с мощным грохотом рухнул на оставшихся чудовищ. «Сам спустишься, или подождешь меня?» — поинтересовался я, и, не дожидаясь ответа, начертал конструкт, после чего запустил в Радиана энергетический луч Лины. Мощная вспышка больно ударила по глазам, и остатки моего заклятия с искрами обрушились на землю. «Обидно, господин Демидов, очень обидно, не правда ли?» — злобно усмехнувшись, прорычал начальник жнецов, после чего наставил на голову Алисы пистолет. «Выключатель все так же отлично работает против вашей магии». Я не стал ничего отвечать, а лишь вытащил мобильник и набрал Сен. Спустя мгновение, закованная в латы лейтенант с двумя шестиствольными пулеметами в руках выбежала из дымки. «Вызывал?» Ох, она остановилась и посмотрела на жуткую битву богов и монстров. А там реально творился самый лютый кошмар. В разные стороны разлетались куски асфальта, черные куски плоти, бетонные обломки от офисных зданий. Кажется, Толик показывал мне фильм, где происходило нечто подобное. Как же он назывался? «Годзилла». Секунду. Мои глаза вновь обожгла адская боль, и я увидел светящееся пятно на первом этаже, прямо перед нами. Там располагалось отделение Севкомкапбанка. «Чего ты задумал?» – прорычал Радиане, наведя пистолет на лейтенанта. «Сэн, огонь по Севкомкапбанку!» – приказал я. «Есть!» – отозвалась она. Стволы с воем закрутились, и пули начали раздирать витрину, окна и крыльцо на куски. Стены покрылись огромными дырами. Побелка и ошметки кирпича нещадно сыпались на асфальт, а я тем временем швырял в отделение огненные шары. Вместо того, чтобы прострелить Алисе ногу, этот придурок начал палить то по мне, то по Сентри. Нет, ну реальный дилетант, подстрелил бы ногу, я бы вмиг остановился и прислушался к его требованиям. А так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пули с искрами разлетались от тяжелой брони Добрыни. Осознав, что Сен ловить нечего, Радиане направил пистолет на меня. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И все. Рамка откинулась и была зафиксирована задержкой. «Я сейчас пристрелю ее», — прокричал повелитель жуков и наставил пустой пистолет на Алису. «Ага, конечно». Как только огненный шар свободно пролетел внутрь, поджег останки отделения банка, я прицелился и запустил энергетический луч в руку Радиана. Черный ошметок вместе с пистолетом упал на пол. Кажется, повелителя жуков никто не предупреждал, что жнецы тоже чувствуют боль. Неистово заверещав, нерешительный родственник дома Романовых прыгнул обратно в здание. Быстро забравшись на третий этаж по стене, я тут же освободил Алису. «Ты цела?» «Да», — спокойно ответила она. «Найди и вырви сердце этому». Дальше пошли такие отборные выражения, что даже у Митрича уши свернулись бы в трубочку. «Умница, сын, помоги Алисе спуститься, я догоню засранца». «Есть». Забежав в здание, я увидел капли черной жижи. Нет, сам по себе план, может быть, и неплохой, но Радиане совершенно не представляет, что такое тактические расчеты. Столько денег, людей и ресурсов в топку выкинул. Попытался тупо закидать меня пушечным мясом и монстрами. Ужас, просто. Повелитель жуков спрятался возле лестницы, уже успел отрастить руку. Жаль, что с мозгами так не работает. «Иди сюда, вож». Я схватил Радиана и прижал к стенке. «Что, наигрался?» «Да, я не». «Заткнись». Я приставил к горлу повелителя жуков острие жукича. «Ты напал на мой парк, хотел уничтожить то, что я люблю всем своим сердцем. Но главное, сука, ты посмел поднять руку на мою старшую сестру. Я тебе сейчас душу выжгу, тварь. Завали свой мерзкий хлебальник и слушай сюда. Будешь говорить, когда я скажу. Понял? Да. Откуда техника и солдаты? Говори. Золотая когорта. Саадж спонсирует ее. Где ее штаб-квартира? В Лондоне. Прямо под зданием Уинтерхолда. Как вы незаметно прошли к парку, служба безопасности столицы вас бы заметила. Под землей. Мы шли через заброшенную ветку метро. Саадж дал нам подавитель импульсов, чтобы нас точно никто не заметил. Как Саадж переселил твой слепок? У него есть портативный ловец душ. Какого-то там, Лайла бы. Где сам Саадж? На корабле. Он еще не долетел, клянусь. Прекрасно. Размахнувшись, я отрубил ноги Радиана. Тот неистово закричал и едва не плюнул на меня черной жижей, которая обильным поток вытекала из его рта. Я все сказал, клянусь, больше ничего не знаю. Угу, я это уже понял. Тогда зачем это все? Мне просто нравится причинять боль, прорычал я, и приколов жикичем тело Радиана к стене, призвал энергетический клинок волчицы. Господин Демидов, не стоит этого делать, зачем нам излишняя жестокость? Трясущимися от страха губами произнес повелитель жуков. Действительно, зачем? Я наотмашь снес Радиану голову, только вместо омерзительной мордашки из шеи выросла уродливая пасть. Не надо, я больше не могу. Поверь, приятель, это только начало. Не-е-е-е-ед. После увеселений с Радианом, я все же сжалился и разбил его регенерационный модуль. К этому времени к нам подоспела императорская гвардия, целители и еще огромная толпа различных инстанций. Анубис, Лина и Фафнер гордо восседали на развалинах делового центра. От монстров остались только небольшие черные пятна на асфальте. Кстати, очень странно, что они не исчезли вместе с основной жижей. «Успешно?» – спросила Синтри, сидевшая возле развалин вместе с Алисой. «Да, только вот, объясняться придется долго». Вздохнул я и повернулся к сестре. «Как вообще он тебя похитил?» Притворился Иришкой. «Паскуда!» Недовольно ответила она. «Они это умеют!» Вздохнул я, и подойдя к сестре, аккуратно проколол ей безымянный палец на руке. «Эй, ты что творишь?» Возмутилась она, с ужасом глядя на темно-алую капельку. «У жнецов черная жижа вместо крови. Проверил, на всякий случай. Псих, но это правильно. Знаешь, как я испугалась, когда Иришка превратилась в этого ублюдка. Жуть! Представляю, идем к парку», вздохнул я, голова идет кругом, но нужно оценить ущерб. Конечно, на удивление, сильнее всего пострадал забор, но его можно починить за несколько часов. Благо, что ублюдки не притащили с собой артиллерию, вот тогда парку бы точно не поздоровилось. На парковке творился лютый кошмар. Единственным приятным моментом было то, что кабриолет Сентри и мой Руссобалт прикрыл собой лимузин Насти. Вот его прям сильно покорежило. В самом парке было крайне оживленно. Всюду наши ребята таскали раненых на носилках. «Разрешите доложить, ваше благородие», – произнес Валек с перебинтованным левым глазом. «Разрешаю. Оборудование парка не пострадало, но нужно будет починить забор и...» «Люди, Валек, ну, что ты с оборудованием заладил?» «Погибших нет, но это исключительно благодаря госпоже Долгоруковой. Были инциденты с оторванными конечностями, но она всех залатала». «Сколько раненых?» «84 человека, ваше благородие». «Много, слишком много», вздохнул я. «Но ничего, мы еще с вами натренируемся. Главное, что все остались живы. По поводу замка, ваше благородие». «В смысле?» Что там с замком? Напрягся я. Они проникли внутрь через подземный ход. Говорят, под замком есть тайный лаз, который ведет к заброшенной ветке метро, и я не стал дослушивать, а просто побежал со всех ног к главной жемчужине парка. Волнение вперемешку с адреналином пульсировали по всему телу. Да откуда в этом проклятом замке до сих пор находятся потайные ходы, о которых я не знаю? Поднявшись по лестнице, я распахнул двери и попал в толпу из духов, которые помогали Насте с ранеными. «Живой!» — обрадовалась она. «Погоди немного, я уже скоро закончу». «Не торопись», — ответил я. «Мы уже никуда не спешим. Разве, что Софье придется объяснить, почему мы так поздно. Кстати, а где Толик?» Сидел возле входа в подземелье. Благодарно кивнув, я быстрым шагом направился к дверям, которые вели в подвалы Пауля. Брат действительно сидел там со своей книжкой и что-то записывал, но выглядел как-то иначе. Сделав еще два шага навстречу ему, мою печать обожгла неистовая боль, как будто меня пытались залить жидким азотом. С кряхтением, расстегнув пиджак, я быстро задрал рубашку и увидел, как знак контракта растворяется, как будто его никогда там и не было, а на душе сразу стало так тепло и легко. «Неужели получилось, Володя?» — улыбнулся пацан и, закрыв книжку, поднялся ко мне навстречу. Только вот теперь мне сложно было называть его пацаном. Вне всяких сомнений передо мной стоял все тот же самый Толик, только его дорогущий костюм был заляпан чужой кровью, линза в очках треснула, а рука забинтована. Что же не так, я все никак не мог понять. «Володя, ты чего?» – спросил он. «Да так, и только сейчас до меня дошло». У Толика поменялся взгляд, стал совсем другим, более живым, но в то же время взрослым. «Или мне это только показалось? У тебя все хорошо?» «Конечно». Я приобнял брата за плечо. Печать исчезла. «Правда? Значит, надо будет поговорить с тетушкой Пуси по поводу расторжения. Это же здорово. Да плевать мне на печать. Лучше расскажи, чем это ты тут занимался?» «Ох, честно, пока не хочу об этом». Как-то грустно улыбнувшись, ответил Толик. «Давай поговорим потом. Ладно, как пожелаешь». Пожав плечами, ответил я. Вот ведь пропустил очень большой шаг взросления Толика. Даже немного обидно, что меня в этот момент не было рядом. Но думаю, рано или поздно мы с ним все равно поговорим на эту тему, когда он созреет. «Ребят», — из толпы к нам выглянула слегка обеспокоенная Настя. «Что такое? Там на лестнице вас ждет Михаил Алексеевич. Хочет поговорить с вами двумя лично». Вздохнув, ответила она. «Что же», — я провел ладонью по освобожденному от печати животу. «Раз хочет, значит, поговорим. Думаю, мне предстоит тяжелый разговор, в котором будет очень много лжи». Глава 2. Удивительно, но его императорское величество действительно ждал нас на крыльце замка в сопровождении пятерых гербер. Только на этот раз наш усатый друг был очень хмурым и напряженным. Сильно отличался от того благородного и веселого человека, которого я встретил тогда в парке. Ну, Михаила Алексеевича можно было понять. Вооруженная вражеская армия, состоящая практически из 1500 человек, легкой боевой техники и монстров, наспех слепленных из остатков жнецов, напала на дворянский объект рядом с центром столицы. Косяк, чей? Явно, не мой. И император это прекрасно понимал. А еще император понимал, что охранка и полиция увела гражданских от места происшествия далеко не сразу. Современный мир, где есть мобильник с камерой и социальная сеть, очень опасное для политики место. Место, в котором ты, как государь, мог мгновенно заработать лишнее и такой противный геморрой. Время нещадно уходило, а Михаил Алексеевич до сих пор не отдал приказ своим агентам прошерстить сети на момент слитой информации. Как жаль, когда есть один свидетель, его можно без проблем задавить, запугать или ликвидировать. Но, когда их несколько, я всегда говорил, что сила простолюдинов в единстве, то есть, когда они крепко стоят друг за друга, разрозненность приводит к слабости, а слабость – к неминуемой жесткой эксплуатации, то есть, к рабству. И мне теперь очень интересно, как Михаил Алексеевич будет выходить из ситуации. Да, у врага была импульсная маскировка. Кстати, именно из-за этого они привезли с собой только легкую боевую технику. Танк Ильярта со своими мощными движками и огромным весом точно навели бы суматоху. Но сейчас нас это не волнует. Хозяин Москвы – император. Это ему я плачу налог. И он обязан защищать меня и моих подданных. «Идем», – холодно произнес Михаил Алексеевич и жестом позвал нас столиком за собой. Пройдя буквально пару десятков метров, одна из гербер едва не оскользнулась на небольшой ледяной луже. Точно, совсем забыл про нашу хулиганку из Парижа. Незаметно вытащив мобильник, я написал Соньке, чтобы как можно скорее прятала своего феникса и сваливала обратно в отель. Наверняка в парк сейчас набьется целая толпа самых разнообразных специалистов. В общем, стеклоглазкой лучше лишний раз не рисковать, даже невзирая на измененный аромат. Спустя несколько минут, мы сквозь всеобщую суматоху добрались до палатки лисиц-предсказательниц. Сейчас тут, естественно, никого не было. Итак, император сел за стол с гадальным шаром и вопросительно посмотрел на нас столиком. Уничтожено свыше 24 административных построек. Пострадали здания дворян, у которых здесь были. Я хочу заметить, были рабочие кабинеты. 17 человек доставлено в госпиталь в критическом состоянии. Охранники, которые чудом не погибли в этом аду. И вообще, большое везение, что никто не умер. Пока, я прошу заметить, на нас высыпалась огромная куча жалоб на развернувшееся сражение. Кто-то даже говорил об огромных монстрах, во что я верю с трудом. Взрывы, огонь, толпа раненых. Я позвонил начальнику полицейского департамента, позвонил в охранку, позвонил, куда только можно и нельзя. Никто не может объяснить мне, императору Российской империи, что за чертовщина здесь происходит. Может быть, вы, господин Демидов, проясните ситуацию, осади этого усатого таракана, злобно прошипела темная сторона. Пускай знает свое место, ничтожный человечишка. Абсолютно согласен. Однако волю этой навязчивой грымзи давать нельзя, иначе превратит меня в ангела смерти. Тихо, холодно произнес я у себя в голове, а затем поднял взгляд на Михаила Алексеевича. Ваше императорское величество, позволите ли вы мне на мгновение забыть о докладных формальностях и рассказать вам все, как есть? Этого я и жду, кивнул император. Хорошо, в таком случае, у меня к вам тоже есть вопрос. Каким образом целая вражеская армия из слуг золотой когорты посмела напасть на парк развлечений в одном из центральных районов Москвы? Я плачу налоги, я преданно служу интересам Российской империи, и вы это прекрасно понимаете. Вы, величайший человек нашего государства, выше вас никого нет. Так ответьте же мне, как вражеская армия смогла добраться до моего парка? Как вражеская армия посмела пройти по улицам одного из центральных районов столицы самой большой империи человечества? С кого мне теперь требовать компенсацию за раненых солдат и порчу имущества? Мою сестру чуть не убили. Представляете, что бы случилось с Аркадием Павловичем, если бы сценарий повернул в худшее русло? Сперва Михаил Алексеевич очень разозлился. Ему, по сути, дерзил 17-летний шкет, да, из богатого дома, но возраст никто не отменял. И чтобы не дать императору возразить, я продолжил. Мы отбивались, как могли, задействовали всю боевую мощь. И что же это получается, ваше императорское величество? Мне нужно снова тратить деньги и расширять свою армию, дабы спать спокойно. Еще недавно в этом парке проходила ярмарка сирот. Как бы на вас посмотрели люди, если бы на нас напали в тот момент? Или не вы отвечаете за безопасность в самом главном городе империи? Скажете, что это не ваша ответственность. Император готов был взорваться от злобы. Казалось, что он хотел вскочить на стол и начать избивать меня кулаками, но воспитанность и благородство сдерживали главного человека империи. Сейчас он полностью в моих руках, потому что прекрасно понимает, я прав, как никогда. Да и взрываться на меня с оскорблениями для Михаила Алексеевича сейчас невыгодно. Он осознавал это, а, возможно, даже предвидел данный момент, поэтому пригласил нас в укромный уголок, дабы поговорить без свидетелей. А еще тут был очень важный винтик в возможном дерзком плане императора. И назывался он Толик. Романову сейчас нужно было срочно найти компромисс и откупиться. В противном случае, он рисковал заработать огромный ненужный геморрой, как я уже говорил ранее. Скажите, Владимир Аркадьевич, у вас есть предположение касательно того, почему золотая когорта решила уничтожить ваш парк? Ответный шаг за смещение Рейдбергов. Это же очевидно. Дом Рейдбергов долгое время был рыбкой-прилипалой, через которую можно было узнавать много информации о делах императора. А теперь, когда мы их убрали, золотая когорта решила показать всем, в том числе и вам, что любые действия против их воли могут спровоцировать лавину. Последствия, от которых мы все будем плакать горькими слезами. ХММ, и сколько вы убили на этот раз? Поинтересовался Михаил Алексеевич. Это так важно? Важно. Я должен понимать, насколько мой просчет окунул ваши руки в кровь. Человек 300. Но это так, навскидку. Основную часть убило смерчем, а остальных добили духи. Полиция и служба безопасности парка. Понятно. Император тяжело вздохнул, как будто пытался избавиться от нахлынувшего с минуту назад раздражения. К великому сожалению, враг бывает слишком непредсказуем, оттого и опасен. Обещаю, что разберусь с золотой когортой в ближайшее время, а все расходы по восстановлению парка можете смело записывать на мой счет. Ты-то разберешься с когортой, не смеши. Максимум, что ты сможешь сделать, запрячь воробьев до агентуру внешней разведки, а у них на это уйдет еще минимум полгода. К черту, проще накопить силы и ударить по ублюдкам самому, что, собственно, я и сделаю. Теперь только надо прочесать заброшенную ветку метро. Возможно, там что-нибудь осталось. И главное, этот псих Радиане использовал своих оставшихся собратьев, чтобы создать здоровенных монстров. Для этого необходима проуктивная печь, которая размножит колонию наномашин и позволит склепать из тел нечто огромное. Но есть один нюанс. Раз армия шла сюда с импульсными отражателями, то выходит, Епщерицу и его друзей создали где-то рядом с парком. Значит, и проуктивная печь стоит на районе. Надо только все прочесать и найти ее первым. В противном случае, у императора будет еще больше вопросов. Благодарю за щедрость, сухо ответил я. Буду искренне верить в то, что ваша гвардия в итоге обеспечит спокойный сон для жителей нашей столицы. Гарантирую. А по поводу монстров, можете спросить у Фафнера. Он их видел и даже одолел некоторых. Правда? Удивился император. Тогда я с ним обязательно переговорю. А что же касательно вас, Анатолий Аркадьевич, как прошла встреча с принцессой? Очень неплохо, уверенно ответил Толик. Мы обсудили наши планы на будущее и сошлись во мнении, что нужно познакомиться поближе. И каков будет ваш следующий шаг? Император завел эту тему только для того, чтобы хоть немного успокоиться. Неприятно, когда правдой бьют прямо в лицо. Это очень сильно бесит. По себе знаю. Совместные новогодние каникулы. Очень хорошо. Рот Михаила Алексеевича скривился в едва заметной улыбке. Вынужден вас оставить, господа. Впереди меня ждет очень непростая ночка, чтобы разобрать весь этот бардак. Мы с Толиком уважительно поклонились. Одно меня радует в императоре, несмотря на столь высокий пост. Он сам приехал, чтобы разобраться с последствиями прецедента. Редкий государь участвует в подобных мероприятиях, да еще и ночью. Но нашей бригаде тоже предстояла далеко не самая легкая ночь. Тоннель и печь. Печь и тоннель. ХММ. С чего бы начать? К моему великому удивлению, в парке, кроме сотрудников духов, осталась еще и Вика. Напуганная и в состоянии на грани истерики, она выполняла поручение Насти. Бедняжка очень старалась помочь раненым. Это заставило задуматься над более жестким временным регламентом. Даже если что-то не доделал, уходи домой. Вернешься утром и все доделаешь. Эх, вот недаром говорят, что правила безопасности пишутся кровью. А еще самый безопасный парк называется «Златан, меня дери». Придется что-то придумывать, как-то договариваться со СМИ, иначе мы столкнемся с волной недоверия и негатива. А нам такое было ой, как не кстати. Но одно меня очень радовало, мы все справились с данным катаклизмом. Сейчас все работало в более-менее адекватном режиме. Те, кому срочно нужна была реанимация и помощь опытных целителей, отправлены в военный госпиталь. Остальные пока сидели в замке. Майор попросил ближайшие 2 часа не отправлять никого домой. Никого, это Вику, Настю и половину ребят из СБ, которые остались дежурить не в свою смену. Сентри и Мирт успели свалить в закат, так что их никто особо и не заметил. Сонька тоже вовремя сбежала. А вот моей старшей сестре повезло меньше. Только она хотела стартовать в ближайшую гостиницу, как ее перехватила Крис и против воли оказала первую психологическую помощь. Алиса изо всех сил сопротивлялась и не хотела отдавать свои мозги в руки настоящему профессионалу, но госпожа Фельдфебель оказалась круче. В итоге моя сестра смирилась и, словно под гипнозом, сидела напротив Бланди, выдавая подробности минувшего вечера. По сути, она могла рассказывать все, кроме того, что это именно я убил Радиана. И вообще, мы решили ничего не говорить про воскресшего родственника дома Романовых от греха подальше. Кто знает, как на это отреагирует император. Устинья и Рудольф вместе с крысиным отрядом бегали по парку и искали оставшихся раненых. Судя по нашей перекличке, До замка не добралось около 14 человек. Очень надеюсь, что они не рухнули замертво от потери крови. Можно я просто отдохну? Спрятав гигантскую морду под лапу, поинтересовалась Лина, когда ее со всех сторон окружили оперативники охранки. «Госпожа Капитолина, но мы обязаны допросить вас. Этот прецедент должен быть изучен со всех сторон», ответила пухлая дама в офицерской форме. «На нас напали жуткие непонятные существа со светильниками в заднице. Чего еще вы хотите от нас узнать?» Недовольно проурчал Анубис. «Вот с этого момента поподробнее». Дама подошла к огромному шакалу. «Что там за существа со светящимися штуками в, как вы сказали, в заднице? Извините, я протолкнулся между оперативниками. Ан, на 2 минуты». «Да, господин», — покорно ответил страж весов, поднявшись на ноги и задевая облысевшие кроны деревьев. Огромный шакал направился за мной. «В человеческую форму, пожалуйста». Угу, он тут же превратился в смуглого красавчика. Мы отошли за угол одного из квест-румов. «Ты же понимаешь, что опоздал», — злобно произнес я. «Понимаю, но сабспатиум перекрыли и мне пришлось вызывать водителя, а потом еще и бежать пешком, потому что эти утырки перекрыли дорогу», — ответил Анубис, и сонно зевнув, потянул руки вверх. «Сабспатиум перекрыли?» — удивился я. «А это, как вообще? Тонкости не знаю, врать не буду. На моем веку такое было всего единожды, и то, во времена громовержца. Он перекрыл измерение духов, чтобы люди смогли». Ан огляделся по сторонам и шепотом добавил: «Добить оставшихся слуг пантеона». «Ничего себе, выходит, миротворцы умеют перекрывать порталы в другие измерения. Отлично, просто, мрать, потрясающе. Ну, тогда ладно, извини, что наехал, имеешь полное право. Я бы себя не простил, если бы не смог уберечь столь интересную личность». Он сделал акцент на слове «личность», не человека, а именно «личность». Неужели начал о чем-то догадываться? Хотя, если говорить откровенно, только идиот не допрет, что со мной что-то не так. И тем не менее, спасибо, что спас меня от жабы. Гигантской жабы, попрошу заметить. По консистенции, это те же жнецы, только крупнее. Они научились выращивать эту черную биомассу, типа того. Я сейчас разберусь с люком в замке, а ты пока дай показания. Все, как я тебе говорил, а потом вместе сходим в парочку мест. Уверен, ты оценишь. Жду не дождусь. В голосе древнего послышались нотки скептицизма, однако по глазам было видно, что страж весов очень заинтригован. Отбив Толика у группы имперских дознавателей, я потащил его в сторону замка. «Куда мы идем?» — поинтересовался брат. «Найдем, откуда пришли солдаты когорты», — ответил я, чувствуя, как в кармане завибрировал мобильник. Сейчас все вызовы были подобны выстрелам в упор. Вдруг сообщат, что кто-то умер, или выяснится, что добили не всех, или еще что-то. В общем, входящие вызовы очень сильно нагнетали и без того напряженную атмосферу. «О, великая княжна, слушаю», — ответил я. «Привет», — взволнованно произнесла она. «Слышала, что у вас в парке случилось ЧП?» «Случилось, это мягко сказано», — усмехнулся я. «Мне ждать тебя?» «Да, очень прошу, освобожусь, где-то через 2, из динамика пошли гудки еще одного входящего вызова. «Да, что это такое, чего всех разом прорвало жуть? Часа. Так, у меня 2-я линия, увидимся». «Увидим», — дослушивать я не стал, а просто переключился на 2-й входящий. «Слушаю, Володя», — произнес нервный, но все такой же ласковый голосок Пуси. «Ты живой, мои ведьмы сходят с ума. Говорят, что на вас напали кайдзю. Кто, что это за слово такое? Ведьмы его императорского величества, я же работаю с ними. Забыл, и большая часть полетела разбираться к вам в парк. Я бы тоже хотела, но не могу. Без официального разрешения меня не выпустят ночью за пределы университета», — вздохнула Пелагея. «Нет-нет, я про 2-е слово. Кай, что-то там, а, кайдзю. Да, это, типа, большие монстры. Их так в японской фантастике обозвали, а потом прилипло. Вот, как, ну, слушай, мы уже почти совсем разобрались, так что, не переживай». «Ладно, как тут не переживать, ты хоть понимаешь, что говоришь?» — возмутилась ведьма. Стыдно признавать, но от ее слов на душе стало немного тепло. «И тем не менее, тебе лучше не волноваться, никто не погиб, ну кроме полчищ противника. Император давал комментарий, ну, я выразил ему свое недовольство защитой города. Он хотел наорать на меня, но сдержался, потому что я был прав». «Неужели? Странно. Обычно Михаил Алексеевич не сдерживается. Но, ладно, что там с Толиком? Все хорошо, он повзрослел. В смысле, удивилась Пуся. Как это так? Печать рассосалась. Кстати, надо бы расторгнуть контракт. Подсобишь? Конечно, подсоблю. Но я так и не поняла, что случилось с Толиком. Он не сказал. Мы с ним потом поговорим. Ох, час от часу не легче. Ты не поранился? Нет. А Толик? Он весь с ног до головы залит кровью. Где его, а где чужая, непонятно. У меня сейчас будет инфаркт. Борис, завтра все обсудим. А пока, не волнуйся и потихоньку ложись спать. Попытался успокоить нашу бедную ведьму я. Скажешь, тоже. Как вот мне теперь уснуть? Мне спеть тебе колыбельную? Вернешься, получишь. Недовольно фыркнула Пуся и положила трубку. Ох уж эти волшебницы. По-моему, это перебор. Не думаю, что было целесообразным говорить Пусе про кровь. Просто, ну, так получилось, что я орудовал саблей и попал врагу прямо по артерии, пояснил Толик. Такое бывает, когда режешь человеческое тело. Я описал лишь то, что видел. Подробности от тебя начались только сейчас. Пожав плечами, спокойно ответил я. Но все-таки, Пуся у нас уже вполне уважительного возраста. Ей нельзя лишний раз переживать. Ой, да какие ее годы. Молодая еще, переживет. Отмахнулся я. В этой ситуации больше страшно за тебя. Ну, тут уж спору нет. Это было реально тяжко. Вздохнул брат. Только сегодня, я понял, о чем ты мне тогда говорил. Ну, про убийство людей. А я думал, что застрелил Рад. КХМ. Повелителя жуков и все. Типа... Крещение боевой кровью произошло, и это тогда было так легко, потому что повелитель жуков не являлся человеком на тот момент, пояснил я. Многие могут застрелить оленя, лося, волка или зайца, хотя в зайцев лучше не стрелять, не добьешь сразу, он так жалобно выть начинает, как ребенок, лучше этого никогда не слышать. Я знаю, слышал в детстве, к сожалению, мы тогда первый и последний раз поехали с дедушкой на охоту. Я плакал, а они с Алисой веселились. Жесть. Так вот, продолжая тему, многие могут застрелить животное. Охота заложена в людях на генетическом уровне. Память предков, так сказать. Однако, когда целишься в человека, все совсем иначе. Мозг начинает соображать, сомневаться. А, когда спустил курок, уже все. И один убитый человек, это еще фигня. Вот, когда циферка постепенно приближается к первому десятку. Там, да. Твоя крышка потихоньку начинает свистеть, но это временно. Постепенно привыкаешь, становишься циником, для которого враги – это расходный материал. Знаешь, включается этакое лицемерие. В том плане, что ты прекрасно понимаешь, нет в мире черного и белого. Все очень относительно, и по сути является огромным количеством оттенков серого. Но твой мозг лицемерно продолжает делить людей на светлых и темных. Да, я себя примерно так и успокаиваю. Отец мне как-то сказал, что придет момент, когда придется сделать выбор, либо я, либо меня, и я свой выбор сделал. Жалко, что не прислушался тогда к твоим словам. Возможно, сейчас все было бы как-то иначе. А до вас, молодых, всегда доходит уже после. Вы не слушаете и не учитесь на чужих ошибках. Но с другой стороны, это вполне нормально для твоего возраста. В общем, не напрягайся. Как созреешь, все обсудим. Я похлопал Толика по плечу. И поверь мне на слово, далеко не каждый дворянин в 17 лет имеет опыт, как у тебя. Ты сейчас возразишь и скажешь, что лучше бы его и не было. Но я не соглашусь. Ты увидел в себе то, что раньше было недоступно. И теперь ты будешь действовать, руководствуясь уже имеющимся опытом. Я пока не до конца осознал, что случилось. Зато печать осознала. А это, я скажу тебе, куда надежнее, чем человеческие слова, заверил я. Будь ты мальчиком из семьи простолюдинов, то я бы, наверное, пожалел тебя. Сказал, экий груз пал на твои плечи в столь молодом возрасте. Но ты, Демидов, брат, мы оба знаем, какое будущее тебя ждет. Поэтому, все, что сегодня было, твой бесценный опыт. Ты начинаешь закаляться. И это очень хорошо. Кстати, знаешь, что еще я понял сегодня? Толик вновь как-то грустно улыбнулся. Что же, без твоих ежедневных тренировок я бы сдох. А ты думал, что мы встаем ни свет, ни заря, просто так? Нет, приятель, я пришел к тебе из мест, где молот войны был постоянно в деле. И по-другому я, к сожалению, не могу. Вечно готовлюсь, что завтра придется сражаться. Нелегко тебе, а кому ж сейчас легко? Усмехнулся я, пропуская двух девчонок с носилками. Только сейчас обратил внимание, что ступеньки крыльца обильно забрызганы кровью. Всюду лежали гильзы, говорившие о том, что врага безбожно нашпиговали свинцом. У парня не было времени на раздумья. Он не стал плакать и звать маму. Толик просто взял винтовку и вместе со всеми сделал то, что нужно. Повлиял ли на него я, или же он всегда был таким, останется для меня одной из самых главных загадок. В очередной раз протиснувшись через толпу раненых ребят из СБ, мы подошли к лестнице, ведущей в подвалы Пауля. Кстати, а где сам чрезмерно дружелюбный кладовщик? Ах, да, у него же сегодня волонтерство в собачьем приюте. Трудится на благо общества и братьев наших меньших. Спустившись вниз, я аккуратно заглянул на склад. Металлическая крышка от люка лежала в паре метров от зияющей дыры в полу. Иногда на кафеле попадались смятые банки с консервированными ананасами, а чуть подальше, со стороны стеллажа с продуктами, к нам тянулась кровавая лужа. Большую часть трупов уже успели убрать, но, видимо, сюда местные духи еще не заглядывали. Подойдя ближе, я увидел знакомую черную форму. По сути, тактический комбинезон, кевларовые пластины и куча подсумков с патронами. Сбоку висела кобура, из которой торчала рукоять пистолета Демидов «Компакт». У головы трупа не хватало половины. «Это ты его так?» – поинтересовался я, присев на корточки. «Угу», – с большой неохотой признался брат. «Молодцом. Поверь, Вика, потрясающий человек, и нам всем бы пришлось без нее очень туго. Не надо, Володь, я все это прекрасно понимаю, у меня не было другого выбора, я просто прицелился и выстрелил, красавчик». Сняв пояс с кобурой и подсумками, я заметил потрясающий армейский кинжал. «Кажется, производство наших возможных родственников из Австрии. Возьму с собой, лишним точно не будет. Зачем ты вооружаешься?» — поинтересовался Толик. «На всякий случай, кто знает, может быть, мы снова напоримся на гребаные выключатели», — ответил я и подошел к зияющей дыре. Тонкий лучик света падал на дно колодца, посреди которой стояла мотодрезина. Неужели ветка метро проходила прямо под замком? Удивительно. Но если они все приехали из одного тоннеля, то значит, мне уже сейчас нужен Анубис. Выхватив телефон, я быстро нашел его номер и нажал на кнопку вызова. «На связи», — ответил страж весов, быстро все бросая и дуй в замок, в подвалы, прямо по основной лестнице. «Мы тебя тут встретим». «Я еще не закончил давать показания. Это приказ». «Принял». «Чертовы любители поговорить. Меня всегда раздражала эта идиотская привычка у некоторых ребят из низов государственных служб. Но, ничего, рано или поздно профессия подскажет им, что лучше лишний раз не раскрывать рот». Встретив Анубиса, мы отправились к люку.